Чего глазья остро бучишь, долгой, молчи, пихтеря, весь ворванью заплыл, а сам-то, моржа перевесишь, а то я не вижу, какую ты жопу наел». Обменявшись любезностями, старые друзья угомонились. Витул спросил, к Рарику собрался, а куда? Хририк заслужил, чтоб ему кланялись, а спину гнуть перед всякими косматыми, да пошел он к троллям. Он еще сиську смоктал, когда я мечом ладьи чистил. Нашелся, тоже Василевс, помнишь, как в варангах ходили, да мы и перед императором не прогибались. Прижали вас, выжили, выжили, а не прижали, и троллы с ними со всеми. Один Эфрея, Гудлиев шумно ручкался с подходившими варягами, протянул он Петерню и Олегу. Кто таков? Весело осведомился Безголовый. Почему не знаю, это Олег Вещий. Витул хлопнул по плечу Сухова, обоих сынков Анива Бурова положил, туда их. Здрав будь, болярин, величественно сказал Гудлиев, одну лишь голову клоня перед Хилвудом, и тебе поздорову, Херсир. Как дошли, Тор помог, и Перуну вашему спасибочки, все бури мимо провел, а вы так куда всей толпой, в гарды, оскалился Хилвуд, свиев бить, тоже дело, задумался Глеб, а шибека твоя как, лучше драки, поинтересовался Виту, в смысле, ходче, да не, сокрушенно вздохнул Глеб и поскреб в затылке, сбивая вязаную шапочку на нос, я-то на ладьи хаживал, да только спалили ту ладью сарацины, чем-то я им не полюбился. Хорошо еще башку орлиную успел сдернуть. Моя-то раньше орлом звалась. Вот, занял у сарацин эту, как ты сказал, шибеку. Я и не знал, что ее так называют. Да не, хорошая посудина, я и привык уже. Под прямыми парусами ход больше, зато с косыми поворотливей. Орелика бы еще воткнуть, куда только. Не на мачту же переть, а на нос, посоветовал Хилвуд. Вон, как у нас, боярин показал на вытесанное из дуба изображение чудо-юдо, прибитое к форкостлю. Херсир подумал, точно, просиял он, ну, спасибочки, так я и сделаю, а то надоело уже безголовый да безголовый. Глеб замялся, запыхтел от смущения, видать, нечасто просить приходилось. Болярин, начал он, криво усмехаясь, может, вам в походе и мой хёк сгодится, с двумя тащеглами он ходкий, и ребята у меня, один к одному. Я ж теперь вроде как под Рюриком вашим, вот и сослужу службу. А, болярин, лады, засмеялся Хилвуд, отказать этому большому, шумному человеку было затруднительно, самого потом совесть замучает. Становись в строй, Гудлиев, сын Хральва, не е, осклабился Херсир, давай уж по-вашему, что ли, Глеб, сын Рулава, теперь путь мой, восточный. И, повернувшись к викингам, угрюмо топтавшимся на палубе шибики, заорал, разворачивай, в поход идем. Мрачные лица дрингов разгладились, вынутые мечи полетели обратно в дубовый сундук. В поход, завсегда рады, меня подождите, сукины дети. Хей-хоп, Херсир перескочил на борт Хёка. Весла из египетской акации осторожно отпихнулись от борта Семаргла. Снимаемся, к повороту. Поворот, весла на правом борту шибики загребли вперед, на левом, в обратную сторону. Корабль плавно развернулся, но парусов не поднимал. Ждал команды. К Семарглу, качавшемуся на волне, подошла Снегка Торум, на которой плыл сам Рюрик. «Глебу, мой привет!» — прокричал Рюрик с палубы. «Никак в поход собрался, а возьмешь?» — заорал Глеб. «Куды ж мы без тебя, то-то!» — осклабился Глеб. «Хилвуд!» — посерьезнел Рюрик. «Я тут подумал, не стоит нам сразу в гарды переться. Надо бы сначала в Упсалу наведаться. Вдруг сви вернулись уже?» «Дело говоришь», — сказал Глеб. «В любом случае...» Пожал плечами Хилвуд, не помешает в гости к свеям заявиться. Пусть и спробуют, каково это, выть на пепелище. А Бирка, град богатенький, с места добавил Агил. Будь по-твоему, Агил, рассмеялся Рюрик. Идем на Свярики. Коренные земли Свиаланда очень походили на ядро Гардарики Руси. Сви тоже селились на берегу Большого озера, узким проливом выходящего в море. Только и пролив сей Невы короче, и само озеро лег куда меньше просторной Ладоги. Олег Вещий стоял вместе со всеми на палубе и любовался проплывавшими видами. Семаргл шел сторожка, подкрадываясь, плутая в живописных шхирах, то плоских, то холмистых, скалистых и обрывистых островках, сплошь заросших лесом. Иной раз из темно-зеленой воды выглядывала полурассыпавшаяся серая скала, в макушку которой вцепилась корнями, как когтями, одинокая сосна, битая и крученная ветрами. К полудню флот достиг матерого берега. Плюхая по спокойной воде озеро лег, корабли миновали поселение Нарсборг, сторожащие подходы к Хузбю, и вышли к Бирке. Олег лишь головой покачал, насколько же безлюдны северные страны. Бирка, Самый крупный город в стране Свиев. Крупный, а всего-то 1000 человек. В 10 раз меньше, чем в Альдегиюборге. В 500 раз меньше, чем в Константинополе. Бирка вся открывалась взгляду. Скопище рубленых исп и обмазанных глиной плетеных хижин. Стена с башнями окружала городишко лишь с тыла, полумесяцем, проводя бревенчатую дугу от берега и к берегу. Но здесь, как и в Альдейге, из воды высовывались многие десятки свай, вбитых в дно, кораблю не подойти. Все торговые суда разгружались на рейде, а товары подвозили на лодках. На кораблях объединенные эскадры протрубили рога, храбрые мужи не подкрадываются, забегали. Ухмыльнулся Витул, наблюдая за суетой на берегу, как тараканы, захихикал Агил. Подошел Хилвуд и распорядился. «Наше дело, в тыл зайти, ворота там, надо будет вышибить. Ну-ка, всем в брони». Олег быстренько влез в тяжеленную кольчугу. «Упадешь за борт, можешь даже не барахтаться, все равно на дно пойдешь». «Взапрею», — подумал Сухов с неудовольствием, — «вонять буду». «Интересно, водится у свиней в бане». Он надел круглую вязаную шапочку-нурманку вместо подшлемника, а сверху нахлобучил шлем, перед глазами зачернели выкрушки, словно толстая оправа очков без стекол. Готов к труду и обороне. Приготовиться к повороту. Поворот. Десяток снег во главе с Семарглом свернул влево, огибая остров, и вышел к особой гавани для кобгов. Она так и называлась – Куктхамн. Глубоко сидели фрисские корабли, зато какие вместительные. В бухточке Куктхамн уже стояла парочка кобгов. За ними видны были срубы, длинные и словно приплюснутые, в беспорядке громоздились навесы, ворота с якорными канатами, жилые бараки, доки, кузницы, склады, кучи сваленных снастей, загоны для скота, длинные ряды сараев, порт, оружие проверить, громогласно велел Хилвуд, к берегу. Снитка сходу причалила, с визгом и треском прижимаясь к вымолу. «Ран, ран!» Издала клич рать судовая и пошла сигать через борт, затопала по пристани, круша по пути зазевавшихся свиев. «Сюда!» — крикнул Витул, подзывая своих. «Глядите, чем не таран!» Он показал на здоровенный киль строившегося корабля, грубо обтесанный брус в обхват, а длиною 20 метров. «Хватаем!» Варяги подхватили киль-матицу, Олег тоже подставил плечо. «На город!» — проорал Хилвуд, указывая путь мечом. «Вперед!» Варяги почесали грузной трусцой, бегом пересекли лесок, выбрались в обширное поле, волнистые от оплывших курганов, поросших травой, и вот они, городские укрепления, серые рубленые стены, черный, набрякший влагой верх, просто до убожества. Ворота стояли открытыми, метавшиеся свии спешно запахивали их. Разгон, взяли. Раан, заревели варяги на могучем выдохе. Раан, ворота приближались скачками. Олег покрепче вцепился в брус. Удар, киль непостроенного судна вышиб ворота, переломив одну створку. «Бросаем на счет 3», — скомандовал Витул. «Раз, два, три». Олег мигом освободился от тяжкого тарана и отпрыгнул. Киль загудел, шмякаясь в пыль. «Они даже засов не вставили в ухи», — заорал Витул. «Да и нет его. Наверное, на дрова порубили. Разговорчики». Весело рявкнул Хилвуд. «Мечи к бою. Да с кем биться-то?» — продолжал орать Витул. Тут-то и достала весельчака свейская стрела. Тяжелая древка в 2 локтя пробила кожаный панцирь Витула со спины и вышла из груди на уровне сердца. Витул бывалый побледнел, пошевелил синевшими губами, пытаясь вымолвить последнее слово в своей короткой жизни, и упал навзничь. Забор напротив качнулся. «Там!» — крикнул Олег. Разъяренные варяги повалили плетеный тын, и стала видна худая фигурка юнца, драпавшего огородами. «Стрельцы!» 3 лучников неторопливо уложили стрелы и выпустили их навскидку. Все 3 змея битвы ужалили юнца, да так, что тот кувырком полетел. «Вперед!» — прорычал Хилвуд. Олег зашагал по гулкой деревянной мостовой. Варяги топали рядом, сотрясая тротуар. «Бей, свиев!» — верещал Агил, держа меч наголо. «Жги!» — вторил ему прусс по имени Палутис. «Стену пожгите!» — велел Хилвуд. «Это мы мигом!» — крикнул Олег, углядев 2 стога сена, сметанных рядом с крепостной стеной. «Пончик!» Вдвоем они перетаскали сено душистое, навалив под бревенчатую стену, а Палутис сунул факел. Сухая трава загорелась, жаркими языками облизывая дощатую галерею у самого верха чистокола. Доски затрещали, задымились, вспыхнули, охватив огнем тесовый навес. Занялись и бревна чистокола. «Порядок!» — крикнул Палутис. «Догоняем наших!» Они вернулись, не пряча мечей. Прус тут же погнался за поселянкой, выглянувший из-за угла, охнувший и дунувший прочь. Олег бежал по улице, вертя головой, замечая бледные лица за черными проемами окон, но желания врываться и грабить у него не возникало. Нет, решение Рюрика он одобрял. Сви напали на гарды, напали. Пожгли Альдегу, пожгли. А каков привет, таков ответ. Все справедливо, жалко их, выкрикнул Пончик на бегу. Только наших еще жальче. Олег глянул на лекаря-целителя. Эй, ты чего это без оружия? Крикнул он сердито. Хочешь, чтобы тебя подкололи? Я, вот, оправдался Пончик, вытаскивая из-за пояса здоровенный нож, с клинком в локоть длиною. Так и держи его. Своих Олег догнал на перекрестке. Сотня Хилвуда столкнулась со свиями, сбившимися в подобие отряда. Выглядели они смешно, дурацкие вязаные шапочки на головах, одни в штанах и обуты, другие в одних рубахах и босы. Палки, ножи и молоты были их оружием. Вон отсюда, рявкнул Хилвуд, указывая путь мечом. Но горожане были так перепуганы, что не поняли боярина и милосердия его не оценили. Крича в разнобой, они кинулись на варягов, тараща глаза и размахивая тяжелыми предметами. Варяги мигом вырезали первый ряд, и сви, побросав свое вооружение, разбежались. Поплутав по тупикам и переулкам, Олег, Пончик, Хилвуд и Агил выбежали к аккуратной избенке, над которой торчал деревянный крест. А столб крыльца, разнеженно хрюкая, терлась большая пятнистая свинья. В луже напротив прихорашивались гуси, а в дверях стоял румяненький плотненький человечек с венчиком волос вокруг танзура и обмахивал варягов бронзовым крестом. Это был отец Ансгари, бравый миссионер, который отважился нести свет веры Христовой на свейские берега. Хастимри пилас лангиус, пацимкуи донес принтиус, выпивал священник дрожащим голосом, дуцтересит сте правя, ведь тем усом не наксиум. Отгони врага далеко и даруй нам мир, переводил Пончик скороговоркой, вождь, идущий впереди. Впереди нас, да победим мы всякое зло. Хилвуд вытянул меч и невежливо хлопнул Ансгария плоской стороной клинка. Священник отпрыгнул, пропуская язычника в храм. Олег вошел следом. В церквушке стояла полутьма, только несколько лучиков пробивались из заставинок, бросая отсветы на грубо вытесанное распятие. Лики на иконах, развешанных по бревенчатой стене, были темны от копоти, и лишь глаза святых белели ярко и пугающе. «Золото где?» — крикнул Хилвуд, срывая с алтаря покров и сбрасывая на пол простенький евангелиарий, сработанный из дерева и кости. Отец Ансгари понял винда. Упав на колени, он полез под сундук и вытащил оттуда заскорузлый кожаный мешочек, подержался и сунул Хилвуду. Боярин благосклонно принял дань. «Полутис!» — кликнул он прусса-поджигателя. «Церкву не жечь, у нас все честно. Правда, спасти храм от пожара не удалось, все окружающие дома уже пылали, обрушивая на церковную кровлю град искры и угольков. К гавани!» — скомандовал Хилвуд. Короткой главной улицей, проложенной пьяным зигзагом, они спустились к пристани. Рюрик был здесь, он стоял на пригорке и любовался пожаром. «Купцов не трогать!» — приказал он грозным голосом. «А то не придут боли!» Варяги с неохотой вернули отнятые мешки, и торгаши возблагодарили своих богов. Олег выбежал на пристань и оглянулся. Бирка пылала. Половина домов еще была цела, но уже где-то дымилась крыша, где-то перебегали первые огонечки. «Добычу поделим в море», — распорядился Рюрик. «На ладье все. Упсала ждет нас. На Упсалу!» — закричали им свикинги с большим энтузиазмом. «На Упсалу! Ран! Ран!» — вторили им варяги. «Огня свием!» — бушевали пруссы, немало натерпевшиеся от нашествия Эрика и Нунсена. Огня, оставив бирку догорать, корабли-мстители отчалили, стремясь поразить Свиаланд в самую сердцевинку. Взять Упсалу сходу не получилось. Столица Свиарики была неплохо защищена, а главное, у нее хватало защитников, оборону держали не растяпы ополченцы, а матерые хирдманы, оставленные на службу Эриком Конунгом и решившие, судя по всему, оправдать высокое доверие. Упсалу окружала высокая стена, сложенная из дубовых бревен, почерневших от дождей и долгого времени. Двухстворчатые городские ворота, обращенные на юг, были так тяжелы, что обвисали на литых бронзовых навесах, зеленых от патины. Створки вычертили на земле дуги, отгребая лишний грунт к двум неказистым воротным башням, чья каменная кладка держалась на извести и глине. И Рюрик повел штурм по всем правилам. Берег близ Упсалы, вдоль коего тянулись причалы, обороняли летучие отряды хускарлов. Хускарлы то и дело перебегали от дерева к пригорку, от пригорка к замшелому валуну, словно не могли усидеть на одном месте. В варягов беспорядочно летели стрелы и увесистые булыжники, пущенные из пращей. «Стрельцы!» — крикнул Рюрик разозленно. «А ну, перебить эту свору, а те и рады стараться. Меткие стрелы повышибли самых медлительных хускарлов, прочих же загнали в укрытие. Кое-кто из свиев вознамерился еще побегать, пострелять, но этим второй попытки не давали, лучники не промахивались. Первыми высадились им свикинги и заняли линию обороны. Тут же к причалам подтянулись кнары, выполнявшие в эскадре роль военных транспортов, и на берег выкатили тяжеленные метательные орудия, 4 баллисты и пару анагров, сработанных из ясеневого бруса, а для пущей прочности усиленных железными накладками. «Раз, два, взяли!» — крикнул Хилвуд с натугой, впрягшись в коробчатую баллисту. «А ну!» — с десяток варягов кинулись на подмогу, Олег уперся в задок баллисты. Зарываясь деревянными катками, орудие сдвинулось с места. Из-за обтесанного бруса Олегу были видны воротные башни Упсала и шлемы ее защитников, нырявшие за стенами, как серебристые поплавки. «Хороший будет клев!» — мрачно усмехнулся Олег. «Стой!» — сказал Хилвуд. «Чуток влево! Во! Крутим! Живо!» 4 пары дюжих варягов вставили рычаги и пошли скручивать пучки воловьих жил. Хилвуд с кряхтящим могилом оттягивал толкатель. «Полста раз крутнули!» — доложил краснощекий варяг. «Порядок!» — потер ладони Хилвуд. «Заряжай!» Олег вдвоем с Пончиком сноровисто уложили в жолоб метателя толстое мореное бревно, окованное железом с острого конца, запросто пробивает 4 частокола подряд. «Поворотом!» «Пуск!» Хилвуд дернул за шнур, задвижка выскочила, и баллиста подпрыгнула. Снаряд с коротким грохотом продырявил ворота насквозь. «Отпускай!» — махнул Хилвуд мордатым им с викингом, суетившимся вокруг анагра. Шатун орудия с треском ударил по раме, выпуская из пращи тяжелый жернов. Вихляясь, он просвистел по навесной траектории и ударил ребром, сгибая бронзовый навес. Посыпалась пыль, по углу башни черной молнией пробежала трещина. «Заряжай, отпускай!» С промежутком в удар сердца по створке ворот долбанула пара 2-пудовых ядер, выворачивая камни и в щепу кроша лисины. «Отпускай!» Не выдержала левая створка ворот и повисла, держась на честном слове. Еще один жернов, вращаясь, как подкинутая монетка, ударил в нее гигантским сюрикеном. С громом и треском, развалясь надвое, створка полетела в проем. В клубах пыли метались викинги, бестолково громоздя баррикаду. Третьим залпом оставшуюся створку измолотило на брусья и внесло их под арку ворот. Тяжелыми шарами катнулись ядра, пропахивая в стенах изрядные канавы, мочали дерево и сметая стражу. К атаке. Готовься. На берег выбежал Рюрик. На приступ. Олег крепче взялся за щит и меч. В душе у него двоилось. Что, погано тебе, вещи? Тошно, да, страшно, а ты плюнь и не позорься. Или ты уже забыл Алка, Фарлофа, Витула, что полегли в бирке, а ты погляди на Палутиса. Вот кто не забыл, вот кому покоя не дает кровь неотомщенная. Бери пример, вещи. Слушай меня, заревел Хилвуд. На врага. Бегом марш, и первым ринулся в разнесенные ворота. Стрелкам прикрывать. Загудели стрелы, вычищая бойницы башен и просветы между зубцами над воротами. Олег держал щит на манер зонтика. Души с кипящей смолы, удовольствие ниже среднего. Он бежал в 4-й линии, его заботой было подчищать и добивать. В первой линии шли самые умелые и опытные. Викинги сгрудились в глубине арки, перегородив проход. Лиц было не разобрать. На светлом фоне проема фигуры воинов смотрелись черными силуэтами. Воняло навозом и мочой. С улицы к броску. Скомандовал Хилвуд. Целься. Замах. Раз. Два. Тесно было полусотни под аркой, но на войне и хуже бывает. Мускулистые руки варягов и им с викингов отвели дротики с улицы и послали во врага, выбивая передний ряд защитников Упсалы. Строимся клином. Мечи из ножен. Страшный северный клин Фюлькинг. Широкие плечи, бугрящиеся силой, обтянутые кольчугами, смыкаются воодушевленной железной колонной, врезаются во вражье войско, ломая его строй, разрубая надвое, разя мечами и секирами направо и налево, без промаха и без пощады. Скоро и он выберется в первую линию. Эх, где бы сыскать такие упражнения, чтобы беспощадность тренировать и жестокость воспитывать? Олег припомнил, как он рубил голову курицы на даче. Просто брал в руку топор и заставлял себя ничего не чувствовать, только замахиваться и сечь. Не выработал он еще привычку к убийству, не заветрился, покрываясь сухой корочкой. «Мечи к бою!» — рявкнул Хилвуд. «Вперед!» Олег зашагал, топча осколки камней и щепки. Он держал в поля зрения весь плотный строй хускарлов на правом фланге, но всматривался лишь в двоих, крепкими короткими ногами упиравшихся в пыль на линии атаки. Эти падут первыми. От его руки Тати перешиб древко копья, нацеленного Олегу в грудь, и чиркнул Свея по горлу. Лицо, сплошь заросшее рыжим волосом, закинулось кверху. Удар фальшиона справа Олег погасил обратным движением меча и подрубил открывшуюся шею. Сунувшуюся морду с клочкастой бородой Олег треснул щитом. Еще одного защитника Упсалы достал ногой. Он не геройствовал. На нем была тяжелая и грязная работа, и Олег ее добросовестно выполнял. Вязла в ушах атональная какофония боя, скрежет, ляск, звон сцепившихся клинков, грохот щитов, отбивающих мечи, тупой хряск разрубаемых костей, треск ломающихся о скопище топорищ, крик, хрип, брань, вой. Клин рассек ряды свеев, отбросил неприятеля к стенам и перебил. Сомкнут щиты, копья наперевес. Загремели щиты, сбиваясь в крепкий тын, ощетинившийся иглами копий. Закрепляемся, удерживаем ворота, стрелкам, приготовиться. Подвижной крепостцой выступил из подарки варяжский клин, попадая в начало улицы, немощенной и очень грязной. Бревенчатые дома перемежались с глинобитными мазанками и редкими зданиями из плоских камней. Все окошки были задернуты промасленным полотном, из отверстий в тростниковых крышах шли сизые дымки, и два запаха попеременно перебивали друг друга, горящего торфа и конского навоза. В перспективе поднимались стены дома крови, храма Тора, попиравшего землю рядом с громадным дубом. Свеи атаковали сразу с трех сторон, пешие и конные. В момент они запрудили улицу. «К мечу!» — заорал Хилвуд. «Теснее строй! Щиты сбей! Первые и второй десяток — по улице! Третий и четвертый — кругом! Крайние — полуоборот!» Клин моментом перестроился в город, в плотной каре, отовсюду ждущие удары и готовые его отразить. Олег с Пончиком очутились внутри живых стен города. Сухов покосился на лекаря, воинственно задиравшего подобранный топор, но ничего не сказал. «Тесней, тесней строй, жми щит!» Викинги обтекали город скобкой, потрясая копьями и круглыми щитами, размалеванными ярко и неумело. Грифоны, драконы, львы, нестройно ревя, викинги бросились на варягов. Луки к бою. По команде Хилвуда первый ряд раздвинулся, и в прогалы шагнули стрельцы. Низко запели тетивы. Свеи дружно прикрылись щитами, будто не ведали они убойной силы варяжских стрел. Граненые наконечники протыкали насквозь и грифонов, и драконов со львами, прокусывали кольчуги и гвоздили, гвоздили неприятеля, отбрасывая никнущие тела. «Тесней, не разрывай, сомкни!» С жестяным грохотом столкнулись щиты и копья. К множественному треску и реву прибавились противный хруст и ляск. «Стеной стройся!» — приказал Хилвуд. «Чистим улицу!» Олег врубался в строй хускарлов, как ямайский негр, в сахарный тростник. Только и разницы, что не мачете сёк, а меч, и был сей тростник разумным. «Не думать, не думать, или нет, думай, но правильно, вбей себе в башку, что мораль к войне неприложима, и не мучайся. Любая война, как ее ни назови, священной, справедливой, освободительной, вне морали. Куда прешься, зараза, энна, судить надо не процесс, а условия, необходимые и достаточные. Зарубить безоружного, прирезать ребенка или женщину, вот это безнравственно. А снести голову с плеч хлопцу с поганым взглядом, длинному, унылому и гнутому, этому вот, что слева, или вон тому малому, с лягушачьими глазами и жвачным рылом, никакое не убийство вовсе, а одержание победы. Прав тот, кто жив. Слева подскочил лучник, растянул лук и выстрелил. Стрела ушла в занавешенное окно на втором этаже деревянного дома. Грубое полотно сорвалось, и наружу вывалился толстячок в безрукавке из коровьей шкуры. Лук и стрела выпали у него из рук. Так его похвалил Олег. А як же? Хилвуд вывел полусотню ко дворцу конунга. Здесь гриднее и окружили. Держать строй! Проорал боярин, чертя воздух мечом. Стрельцов и раненых внутрь. Неужто не выдюжим? Тревожно подумал Олег. Свинство какое! Выдюжили. Из проулков ударили им свикинги, и свеи сами попали в окружение. Хилвуд выстроил своих стеной, фалангой на варяжский манер, и началась давильня. А деревянный Тор, подглядывая из боковых дверей храма, взирал на баталию и прятал в золоченой бороде злорадную ухмылку. Свиньи выдержали штурма и натиска варягов. Ряды хускарлов начали стремительно таять, войско разбегалось, пховаясь за свинарниками, просачиваясь в двери и окна, сигая через заборы. Угрюмые викинги, чуждые массового героизма, бросали оружие и жались к стенам, зыркая из-под шлемов. «Пленных повязать», — отдал Рюрик распоряжение. Взбежав на ступени крыльца, Рейкс вытянул руку жестом дающего и воскликнул. «Упсала, ваша! Варяги и галаты, ямс-викинги, пруссы с эстами и галиндами, все дружно, без разбору языка и племени, Издали восторженный рев. Огромная толпа завоевателей начала рассыпаться, людскими ручейками разбегаясь по нескольким улицам Упсалы, широким, но кривым. Сухов, не пряча меч, отбросил щит и ворвался в дворцовые палаты. Где-то от дальних покоев доносился торопливый топоток, явно не воинских сапог. Олег двинулся по темному коридору, заглядывая во все двери. В обширном зале, чей низкий потолок поддерживали пузатые колонны из треснувших стволов, он обнаружил следы боя. Трое викингов лежали на земляном полу в стынущих лужах крови. Олег задержался. Видимо, те варяги, что побили свеев, бросили все в горячке боя и побежали дальше, рубить, колоть, добывать славу. Потому что золото, вот оно. Оглянувшись, не видит ли кто, Олег присел на корточки и снял с убитого свея крученую золотую гривну, тяжеленьким ошейником обжимавшую шею. Бросив ее в кожаную наплечную сумку, в которой он до того шлем таскал и кольчугу, Сухов стянул с предплечья свея кованую золотую спираль обручья. Второй мертвяк был уже обобран кем-то, а на третьем нашлись лишь серебряный оберег в виде русалки с глазами из голубых сапфиров и богатый воинский пояс с приклепанными золотыми бляхами. Пояс Олег затянул на себе, а пучеглазую русалку добавил к золотому запасу в сумме. «С первой добычей вас, Олег Романыч». Поднявшись на второй этаж, Сухов толкнул двери с толстенных досок и вошел в очень теплую, очень чистую светлицу. Меблирована светлица была скудна. В одном углу стояла деревянная кровать с изголовьем, в другом громоздились два окованных сундука, а посередине, вытянувшись в струнку и плотно сжав ноги, распустив по плечам волосы цвета соломы, стояла перепуганная девушка, не очень высокая, скуластенькая, с веснушками на маленьком носу. Олег загляделся на груди девушки. Эти атласные шары нежной и теплой плоти с маленькими сосочками просто не могли подниматься так высоко, а они дерзко не поддавались тяготению, вызывающей кругля формы, близкие к идеальным. Олегу стало немного стыдно, потому что желание его проснулось и демонстрировало себя слишком откровенно. Раскрывая от страха большие глаза, плеская их синью на Сухова, девушка залопотала что-то на свейском. В ее нежном голосе путались мольба и ужас. «Не бойся», — мягко сказал Олег и шагнул к девушке. Та, продолжая лопотать, быстро стянула с себя рубаху. Отступив к кровати, девица легла сама. Успокаивать ее в лучших традициях джентльменства он не стал. Возможно, если он извинится и покинет девушку, это будет выглядеть благородно и глупо. А следующий, заглянувший в светлицу, тоже станет церемонно расшаркиваться. Олег отложил меч, стянул с себя кольчугу, снял шлем. Девушка следила за ним со слабой улыбкой. Раздвинув ноги, она ждала. Сухов положил руку на круглую коленку и повел пятерню вверх. У него пересохло во рту, голова кружилась, а центр удовольствия в мозгу таял от касания шелковистого, гладкого и теплого. Девушка застонала. Он овладевал ею молча и яростно, но не грубо, словно какой-то предохранитель в душе не позволял сделать девушке больно. Когда погружение в горячие глубины закончилось и Олег подвсплыл на поверхность сознания Ириала, девушка не отвернулась и не оттолкнула его. Она легла на спину, закинув руки за голову, и томно потянулась, мягкая-мягкая, ласковая-ласковая. «С первой наложницей вас!» — поздравил себя Олег Вещий, сын Романа. Глава 35. Охотники. Приельменье, Гадар, Валит, сын Нера из рода Лося, выстроил себе шалаш на западной окраине Тысячи Болот, рядом со становищем ополчения. Расположились ополченцы на высотке, так что свежий ветерок сдувал мошкару на топе. Вечером, правда, и ветер не помогал, комары зудели большим, дружным хором и кусали остервенело. Поэтому первейшей задачей дозорного было разводить костер и поддерживать горение, кидая в огонь хвою и травы, отгонявшие насекомых мучителей. Дежурить под утро выпало Валиту, и сын Неры добросовестно пялился в ночь, стараясь не глядеть на огонь, треснет чего в сторонке, а не разглядишь, одни круги цветные скачут перед глазами. После восхода солнца его сменил Сулев, а Валит заполз в шалаш, наверстывать недоспанное. Ну, долго гоняться за отлетевшими с нами ему не пришлось, явился Алдама и скомандовал подъем. «Живо!» – прошипел он. «Сам конунг требует. Чего это?» – вытаращился Валит. «Да я почем знаю? Быстро, быстро! Умойся хоть, и причешись!» Ходит как чучело. Валит мигом сбегал к ручью, ополоснул лицо, утерся рукавом и помчался на холм, занятый боярами. Бояре ставили такие же шалаши, что и простые варяги или ополченцы, Роскошные шатры достались врагу. У самого большого шалаша сидел на бревне Хакан Конунг и грелся на солнышке. Перед ним на вытяжку стояли Сулев, Веремут и Ашкуй. Подбежал запыхавшийся Алдама. Валит подлетел следом. «Все явились?» – вопросил Конунг. «Все?» – Конунг, – ответствовал Алдама. «Все, кого требовал. Тогда слушайте». Конунг поднялся, упираясь руками в колени, и продолжил. «Послезавтра я всех в бой поведу, а у нас за спиной Гадар торчит, как заноза в заднице. Вадим этот, что ж мне, отводить от войска пару сотен, переветников сдерживать. Короче, пойдете в Гадар, явитесь, как простые охотники, мы вам дичи подкинем для верности, шкур, медвежьих, волчьих. В общем, кого набьем, а задача ваша такая, мутить народ. Пугайте грить Вадимову по-всякому, пусть меж них раздор пойдет до развал. Пусть затревожится, завертится, начнут разбегаться, отлично. И народ подбивайте, пущай они того Вадима на круг призовут, да и гнать велят. Понятна задача? Понятно, Конунг, кивнул Алдама. Времени, конечно, мало, покряхтел Хакан. Ну, да ладно, что успеете, то и успеете. Ступайте, Перун с вами. На задание охотники вышли на Ушкуе, вернее, с Ушкуем. Побросали в него свернутые шкуры, добытые для такого дела в лесу, и поволокли его бичевой по ручью слишком мелкому, чтобы держать на себе лодку с пассажирами. Выбрались к Алкаге, вплавь миновали пороги низовые и пчевские и догребли до самого Гадара. Гадар величиной не впечатлял, народу тут проживало меньше, чем в Алаборге. Селились как попало, поближе к крепости, что неровным прямоугольником выходило к истоку Алкаги, южной устиной глядючи на просторы Ильмень озера. Избежались к крепостным стенам, а далее городились пашенки-огородики, лоскутной нейтральной полосой пролегая между домишками и дремучим лесом. Впрочем, лес за века здорово проредили, к востоку он рассыпался на дубравы, а за травянистой мстинской поймой вовсе сходил на нет. «Гляди-ка!» — хмыкнул Сулев, отмахивая веслом с правого борту. «Бегают как укушенные, забегаешь тут!» — проворчал Алдама. Валит обшарил берег любопытными глазами. И вправду, люди на пристани, в бронях или в простых рубахах, не ходили, а бегали, нервно размахивая руками не говорили, а орали или бронились, впадая в лютость. Так бывает, когда долго трусишь, а тут выходит срок. Все ж понимали, что вышли на распутье, и надо точно выбрать, куда идти дальше, и с кем идти. А веры не было ни в ком. Одни ставили на свиев и гадали, выиграют ли, а другие за правду ратовали, за Конунга Хакана, но не потому, что убеждения имели, а по привычке, по старинке. Когда это бывало, чтобы русов били, готов приводила Ирмонарих, бил-бил русов, не разбил. И датчане в гарды наведывались, и булгары совались, все, кому не лень, пробовали остроту русского меча. И где они теперь, сгинули, сопрели их тела, перемешались с палою листвой, удобрили болото, накормили рыб и раков. Так и с этими свиями станется, так убеждали себя патриоты, а сомнения все одно оставляли по себе червоточинки. К берегу, решил Алдама, и вся команда дружно погребла. Ушкую пристани был не одинок, много тут стояло всяческих кораблишек, соймы стояли, груженные золой и лесом кругляком, кочи тыкались в вымолы, корабельщики таскали из трюмов круглые горшки с солью. Ушкуй бортом стукнулся о причал, и Алдама, ловко сиганув на доски, притянул лодку заброшенный канат. Тут же подошли стражники, заранее щуря глаза и налапывая рукояти мечей. «Кто?» — каркнул старшой из них, лобастый здоровяк в кольчуге, усиленной круглыми пластинами на груди. Зеленые порты с заплатками на коленях контрастировали с богатыми сапогами из софьяна, расшитыми жемчугом. «Украл, видать, откуда?» — вторил ему младший, безусый парень в шлеме не по размеру, в кожаном панцире поверх чепана, стеганого халата кочевника. «Охотники мы», — степенно заговорил Алдама, строя из себя недалекого, туповатого лесовика, коему звери лесные роднее ближних. Давненько лиц не видали, одни морды, мучки хотим сменять, соли, там и вообще. Торг в крепости, пробурчал старшой, за вход, два даника, и где ж мы их сыщем, вылупился Алдама, а то уж не мое дело, ухмыльнулся стражник. Алдама очень натурально сплюнул. Пошли, по слободке пройдемся, решил он, может, сторгуем чего. Команда вылезла на пристань и нагрузилась шкурами, Валиту достались волчьи. Пристань продолжилась узкой улочкой, что вильнула и запетляла меж домов, неказистых, но крепких, основательных. Зимы здешние худого строения не потерпит, мигом заморозит. Алдама, прогудел Сулев, влево повороти. Это еще зачем? Насупился Алдама. Знакомец там проживает, спокойно объяснил Сулев. Не продадим шкуру, так хоть займем мелочь. Ладно, проворчал Алдама и скривился с досады. Надо ж, не подумали денежку взять. Что ж не подумал, сощурился Веремут. Алдама ничего не ответил, засопел только. Знакомец Сулева жил в длинном доме под свежей кровлей, нарезанной из торфа. Даже травка еще не проросла. Сам хозяин сидел на пороге. Он здорово походил на Сулева, такой же обхват могучих плеч, такая же валкая походочка медведя, вставшего на задние лапы. Попадись такому в лапы, мигом заломает. Здорово, Олив, пробасил Сулев. Во, удивился Олив и привстал, сутулый, широкий, косолапый. Никак Сулев пожаловал. Ты как в наши края забрел? По нужде или, усмехнулся Сулев. В дом, коротко сказал Олив и, будто невзначай, глянул вдоль по улице. В доме было полутемно и прохладно, приятно пахло травами и сгоревшей смолкой. Сейчас поедим, крякнул Олив. Да сытые мы, неуверенно молвил Ашкуй, оглядываясь на друзей. Вот сейчас и проверим, ухмыльнулся Олив. Особых яств хозяин не припас, только холодное вареное мясо да свежие лепешки, которые многие хозяйки в гардах пекли на манер степняков, раскатывая тесто в тонкий блин. Готовую лепешку складывали и ели, а то и вовсе использовали ее вместо тарелки. Ашкуй с Сулевом недолго кочевряжились, отчикали себе по-хорошему кусцу мяса. Валит решил не отставать от старших товарищей. «Что делать собираешься?» — серьезно спросил Сулев. Олив дожевал и спросил. «Ты о чем? А то ты не знаешь», — хмыкнул Сулев. «Весь лес по ту и по эту сторону полон народу, и народ этот не по грибы вышел, а по гробы, карелы, и чуть, и весь, и миря, и вот с ижорой, все похватали топоры да копья и сходятся к льдейге. Скажет Хакан Конунг свое слово, и мы так ударим, что от свиев мокрого места не останется, Сулев», — прошипел Алдама. «Ништа, Олив, человек», — Олив усмехнулся и протянул руку под лавку, пошарил и вытянул боевую секиру, богато отделанную серебряной инкрустацией. «А мое место — туточки», — спокойно сказал Олив. «А это», — он качнул секиру, — «я для нашего распрекрасного ярла уготовил. Тут многие на него злы, не я один такой. Предателей у нас не жалуют. Так чего не прогоните Вадима?» — задал вопрос Алдама. Олив потер скрипящий подбородок. «Семейные боятся, что сви придут», — выложил он. «Вот и чешут в затылках». «Не придут», — заявил Валит. Алдама нахмурился. Но сын Неры продолжил, ни одна ладья свейская не подымется по Алкаге, пожгли мы их ладьи, пяток остался, да те не в счет, сви, правда, у арабов завы ухитили, ну, так, кнор, ни ладья, вертел, ни копье, это точно, протянул Олив, надо поговорить с мужиками, поговори, взбодрился Алдама,